Однако Гоша с женой Татьяной путем неимоверного напряжения всех духовных и физических сил с этой задачей за неделю справились. Гоша, уже лет 20 бывавший в отечестве отпускными набегами, а последние 3 года и вообще из экономии не приезжавший домой, был потрясен произошедшими переменами. И особенно тем, что телевизор с утра до вечера хаит КГБ, организацию, к которой Башмаковский Шурин имел неявное, но непосредственное отношение. Не радовало и исчезновение магазинов «Березка», где на зависть согражданам, не работавшим за границей, можно было в прежние времена за чеки купить массу чудесных дефицитов. И уж совсем повергал в недоумение тот факт, что валюта, а за нее еще недавно сажали в тюрьму, стала теперь заурядным средством межчеловеческого общения. Более того, появились бредоголовые парни в малиновых пиджаках, тратившие за один вечер в ресторане с девочками столько, сколько Гоша, разводя в Швеции жучков, зарабатывал за полгода. А Татьяна была просто уничтожена, когда, надев свой лучший наряд, купленный в Стокгольме на самом фешенебельном сейле, она явилась в гости к Башмаковым и услышала от Кати, что точно такой же костюм за $46 продается в магазине «Дом книги» в букинистическом отделе. В довершение несчастья их контейнер со всем добром, следуя Швеции морем, затерялся где-то в Таллинском порту. Гоша отправился в столицу свежесуверенного государства на поиски своего имущества, нажитого тяжким трудом. Но эстонские чиновники вдруг все, как один, разучившиеся говорить по-русски, только молча пожимали плечами. И лишь один молодой, не по-эстонски горячий полицейский, на несколько минут вспомнив язык оккупантов, сказал: «У вас украли какой-то контейнер, а вы украли у моей страны 50 лет свободы». «Лично я вашу свободу не крал», — оторопел Гоша. «И лично я ваш контейнер не крал», — ответил эстонец и перешел на угро-финские рулады. Вернувшись в Москву из Сталина, Гоша запил в черную. Конечно, трезвенники в посольской колонии были редкостью, но пили тихо, не вынося на суд общественности хмельные восторги и огорчения. А тут Гоша дорвался. Особенно он любил, накукарекавшись, отправиться в стриптиз-бар и, мстя судьбе за сломанную карьеру, за утраченное имущество, за низкий рост, за раннюю лысину, поить дорогим шампанским рослых стриптизерок. В Стокгольме, боясь компромата, он на стриптизе ни разу не был. Поначалу домой он приходил сам. Позже его стали приносить. Когда кончились деньги, в ход пошли шмотки, из-за которых пьяный Гоша дрался с женой. Не сумев в одной из потасовок отбить шубу из опоссума, купленную на рождественской распродаже с фантастической скидкой, Татьяна тоже запила. Японский телевизор они уже относили на продажу вместе. В их квартире царил настоящий смрад гармонического семейного пьянства. Единственный, кто мог остановить все это безобразие, Петр Никифорович, уже полгода как лежал на Востряковском кладбище. Отчаянные попытки тёщи спасти сына и невестку оказались безрезультатными. И тогда кончать с этой жутью отправилась Катя, прихватив с собой для убедительности Башмакова. Но дело закончилось тем, что Олег Трудович, доказывая Гоше пагубность алкоголя и провозглашая тосты за трезвость, сам напился до состояния, близкого к невесомости. Татьяна остановилась первой, обнаружив вдруг, что ей, 37-летней, в пьяном угаре удалось сделать то, что не удавалось в течение многих лет под контролем опытных врачей и при относительно здоровом образе жизни, а именно зачать ребенка. Зато Гоша, узнав про наклюнувшегося наследника, не только не остановился, а на радостях наддал еще. И тогда на семейном совете его решили лечить. Выискали по объявлениям надежного психонарколога и собрали деньги. В клинику страждущего повезли сообща. Психонарколог, двухметровый мужик с волосатыми руками зубодера, голосом шталмейстера и взглядом деревенского колдуна, сначала долго выслушивал многословные объяснения родственников, а потом поворотился к мучительно трезвому Гоше и спросил: «Георгий Петрович, ну что мне с вами делать? Кодировать или торпедировать?» «Кодировать!» — в один голос вскрикнули теща и Катя. «По-моему, торпеда надежнее», — высказался рассудительный Башмаков. «Я это учту. кивнула Катя и обидно поглядела на не очень свежего Олега Трудовича. Психонарколог походил вокруг Гоши и попросил его вытянуть руки. Пальцы мелко дрожали. «Да ну ее, водку проклятую! Как думаете, Георгий Петрович?» «Может, не надо, может, я сам?» Взмолился башмаковский Шурин. «Конечно, сам. А мы только поможем. Чуть-чуть». С этими словами врач уложил его на кушетку и вкатил могучий укол в белый беззащитный зад. Потом усадил в кресло, дал испить из пузырька какой-то водицы, приказал закрыть глаза и начал уверять испуганного Гошу в том, что его тело расслабилось, настроение отличное и что он уже почти совсем спит. Когда пациент смежил очи, психонарколог предупредил, что сейчас начнет считать, и Гошины руки сами собой, безо всякого усилия, поднимутся вверх. И действительно,